Дня через два меня вызвал оперуполномоченный контрразведки майор Нестеренко. Этот красавец-брюнет был известен всему полку своими амурными похождениями. «Инструкцию в отношении бывших под оккупацией знаешь?» «Так точно знаю». «Почему не выполняешь?» Речь, по-видимому, шла о повышенной бдительности. «Этот солдат не вызывал подозрений?» «Не вызывал. А почему хотел повеситься? Боялся, что раскроют? Прятал связи?» Я пожал плечами. Майор подумал, пошелестел бумагами. «Почту проверял?» «Ему никто не писал, он местный. И потом, проверять почту помимо цензуры не моя обязанность, а сержанта Слюнькова». Майор поднял голову. «Он что, сам тебе об этом говорил?» «Об этом все знают». Нестеренко помолчал. «Ладно, со Слюньковым я разберусь. Домашний адрес этого висельника. Красноармейская, 5». Майор записал. «Кто еще, кроме тебя, младшего лейтенанта Хизова и твоего дружка Денисова, слушал, что рассказывал Лисейчиков возле траншеи, где были похоронены замученные фашистами советские граждане?» Насчет этого он не сказал ни слова. «Странно. Почему же? Такая удобная возможность вести антисоветскую агитацию». «Да какую агитацию? И чего он должен нас агитировать?» Внезапно в мою голову пришла странная догадка. «А что, товарищ майор, разве это не немцы расстреливали? Тогда кто же?» «Немцы, немцы, кто же еще?» Нестеренко поднялся, обошел стол и сел рядом со мной. «Ну, хватит про покойников. Как жизнь, мушкетер?» «Да так как-то. Я не знал, что ответить». С Нестеренко я разговаривал до этого только раз, да и то не в служебном кабинете, а на одном девичнике в городе. Был я тогда не в самоволке, а в законном городском увольнении и держался уверенно. По просьбе девушек рассказывал анекдоты, даже показал несколько фокусов, чем привел в восторг всех, в том числе и Нестеренко. Потом мы с ним выпили на брудершафт, я говорил ему «ты» и начисто забыл о разнице в звании и служебном положении. Интересно, помнил ли он об этом? Оказывается, помнил. «Тот шалман посещаешь? Кстати, почему вас четверых зовут мушкетерами? Не выветрилась школьная романтика? И сколько вас всего в этой компании?» «Как сколько?» — опешил я. «Четверо». «А не врешь?» Он смотрел сбоку, прищурив один глаз. «Так ведь полагается, чтобы четверо, но иногда трое». И тут, чтобы он окончательно поверил, сказал: «У нас ведь союз, СДПШ называется, а мушкетеры это раньше были». Нестеренко насторожился. «Союз, говоришь? Какой союз? Ну-ка, повтори». Я повторил, он записал. «Любопытно. Ну, а что это означает?» «Слонов, Денисов, Полосин, Шевченко. Разве не понятно? Это я к тому, что вы сомневаетесь, что нас только четверо. Да и кому еще быть?» «Вот именно кому!» — он захохотал. «Ну, мальчишки, ну, мушкетеры!» «Слушай, а ты не врешь насчет союза? Ведь если союз, то и устав должен быть, и программа какая-то». «Насчет этого мы не думали», — признался я. «Хотя когда-то давно я в дневнике набросал что-то вроде, как вы говорите, устава, только это так, шутки ради». «Вот, видишь, Нестеренко был в восторге. А я же знал. Думаешь, почему?» «Почему?» — машинально переспросил я. «Да потому, чудак, что у каждого из нас все это было. Я имею в виду тех, кто доучился до 9-10 класса. Кто не доучился, у тех такого не было. Это, брат, издержки образования. Вот скажи, кому из твоих друзей пришла в голову мысль создать свою организацию, да еще в армии, да еще состояв в комсомоле? Только тебе? А почему?» Потому что Денисова и Полосины, в отличие от тебя, рано оторвались от школы. Им семью надо было кормить, а у тебя детство все продолжалось. Да что там, в тебе и сейчас живет школяр. Почему только во мне? Я почти возмутился. А Сашка Шевченко? Да он, если хотите знать, даже стихи сочиняет. Нестеренко несколько посерьезнел. Ну, стихи, брат, это другое. Стихи взрослые сочиняют. У кого получается. А вот докатиться до того, чтобы создать союз, на такое не у каждого фантазии хватит. Это, брат, чистое детство. Вряд ли тогда можно было унизить меня более. Да вы что? У меня же на все свое мнение. Да я секретарь комсомольской организации батареи. Меня люди выбрали. Я собрание провожу и сам доклады готовлю, а вы детство. От возмущения я не сразу заметил, что Нестеренко давно смотрит на меня без всякого веселья. «Как ты проводишь собрание, мы знаем», — медленно выговаривая слова, произнес он. «И о чем беседуешь с комсомольцами тоже? А вот что пишешь в дневнике, пока не знаем. Очень бы хотелось узнать». Я опомнился. «Зачем, товарищ майор? Дневник — это же чисто личное. Мало ли что в голову придет». Нестеренко снова повеселел. «Значит, что в голову придет, ты сразу в дневник?» «Здорово. Принеси-ка его мне. Я никому не скажу. Но, товарищ майор, ничего-ничего, принеси. От тебя не убудет, а мне интересно. Вдруг что новенькое найду? Этакий оригинальный взгляд на какое-нибудь событие. Знаешь, бывает». От него я не вышел, а вывалился. Так из раскрывшейся случайно дверцы вываливается мешок с опилками. Так купиться, клюнуть на пустой крючок. Положим, в нашем союзе нет ничего предосудительного. А вот дневник... Я веду его третий год и успел позабыть, что записывал когда-то. Может, что и не совсем достойное опытного солдата. Кстати, о солдатчине там немного, больше о любви. Какие-то наброски, попытки написать очерк о Зосе. Я ей сочувствовал, у нее тяжелая судьба и в то же время интересная. Зося успела побывать во Франции, была увезена немцами на работу в Германию, затем послана на работу в Дижон, побывала даже в Италии, это уже после освобождения. Очерк не получился, как я понял позже, из-за обилия материала. Затем стихи. Много стихов. Я писал их на посту, в карауле, на гоупвахте. Как такое показать майору? В течение дня он вызывал поочередно всех, кто был тогда в парке челюскинцев. Последним вторично вызвал Денисова. Вернулся Мишка поздно. «Чего он копает?» — спросил, когда, скомандовав расчету отбой, я лег на нары. «Ну, хотел парень повеситься. Какое кому дело? Может, невеста другому подвернула?» «Солдат — человек казенный. Вроде тумбочки, батарейное имущество. А мы с тобой за него в ответе». Минут через пять мои глаза начали слипаться. Не припомню, чтобы за всю службу я хоть раз засыпал дольше минуты. «А я знаю чего», — вдруг вскидывается Мишка. Неувязочка вышла с покойничками. Растрезвонили насчет зверств фашистов, а у нас свои такие фашисты есть. Трупам-то не 4 года, а все 11. Каким трупам? Я успел задремать. Ах, этим! И чего вы все к ним привязались? Ты что, мало их видел за войну? Но тут я просыпаюсь окончательно. Слушай, выходит, это еще до немцев? То-то они лежат поленницей, и все головы. И потом немцы не стреляли в затылок, они секли из автоматов. Мишка нашел-таки мои глаза в полутьме. «Начинаешь прозревать? Долго же до тебя доходит». Он прав, по части догадливости у меня туговато. Тут главное лицо твой Лисейчиков. Нестеренко его прямо в санчасти допрашивал. Мне Лёшка Боев сказал. Вот здорово. Я привстаю на локте. Выходит, Лисейчиков знал, но не сказал. Завтра схожу к нему. Мишка свистнул. Ха-ха, завтра твой Лисейчиков знаешь, где будет? Где? Впрочем, мог бы и не спрашивать. Тогда, может, сейчас, пока не поздно? Мишка с минуту раздумывает. Вот что, ты не ходи. Контрразведка — это тебе не шуточки. А я с ними умею разговаривать. Помком взвода все-таки, а он мой боец. Надевая гимнастерку, зачем-то информирует. В отдельной палате он. И часовой у двери. Ну, пока. Если взводный спросит, я к Полосину. Сигарет, мол, просил. После его ухода я мгновенно засыпаю. Блаженны эти минуты на солдатчине. Никогда после, в самой мирной, распрекрасной жизни, не будет ни у кого из нас такого одуряющего, ошеломительного, сладкого, как сахар, и крепчайшего, как польский бимпер, спирт, сна. Однако солдатчина научила и другому. Просыпаться в точно назначенное время. Без 5-6 я был уже на ногах. И с удивлением увидел, что Денисова на нарах нет. Потрогав холодный тюфяк, пошел в коридор. Иногда перед ненастьем у Мишки болело плечо. Он выходил из казармы покурить. Но и в коридоре его не было. Дневальный его тоже не видел. Надев гимнастерку, ремень и пилотку, я вышел из казармы. В подразделениях, как петухи на утренней заре, перекликались дневальные, орали подъем. От казармы до санчасти 100 метров. Пустынен плац воинской части в эти минуты. Но даже по пустынному, даже в такой час, одинокому бойцу не полагается передвигаться шагом, только рысью. Ибо не может быть одинокого бойца, шествующего сам по себе, а есть солдат, исполняющий чье-то приказание. Поэтому я побежал. Здание санчасти было самым старым во всем комплексе пушкинских казарм. И как сами казармы за последние 100 лет не изменяло своему назначению. Даже стены в нем пропахли карболкой и йодом, а дубовые ступени лестницы истерлись до такой степени, что сучки выпирали вверх 1-1.5 сантиметра. Эти ступени наверняка помнили шаги минского генерал-губернатора и польских легионеров, революционных матросов и немецких оккупантов. И, конечно, мои. В санчасти работает санитаром Лёшка Боев, мой бывший однокашник и земляк. А поскольку с фармацевтами не густо, он заведует святая святых аптечкой. Поэтому я бываю здесь довольно часто. У каждого уважающего себя полкового сачка есть своя кабинка, крохотная комната под лестницей или на чердаке с топчаном и тумбочкой и портретом товарища Сталина на видном месте. А также своя гордость, Лёшка Прохиндей, Станыга и Жмот. Его 2 раза били в клубе и 1 раз в городе. Еще ни разу никому он не открыл своей аптечки. Никому, кроме меня. Ради такого исключения я старательно изображаю уважение к его персоне. В основном оно заключается в том, что время от времени, как бы невзначай, надо вспоминать, что он бывший студент 2-го курса медицинского института, что папа его состоял в личной охране товарища Ленина, а мама работает в областном комитете партии. Убедившись, что вокруг никого нет, я осторожно стучу согнутым пальцем в фанерную дверь. Сегодня мне не до спирта. Сегодня я по-настоящему обеспокоен. Пропал мой лучший друг, Мишка Денисов. Исчез после того, как побывал здесь. На стук никто не отозвался. Повторив, я прислушался и припал губами к замочной скважине. — Леша, это я, Серега Слонов, твой земляк. Кто-то крепко взял меня сзади за оба локтя. Повернув голову, я увидел двух незнакомых сержантов с малиновыми погонами. Сержанты были старше меня и выше на полголовы. «Вы чего, ребята?» Я сделал попытку освободиться, но тут же вскрикнул от боли. Мне заломили руку за спину. «Да вы чего, охренели? Больно же!» В ту же секунду я получил такой удар под дых, что глаза полезли из орбит. И следом удар ладонью по почке. «Ничего не скажешь, профессионалы!» Переводя дыхание, спросил: «Скажите хоть за что? Что я такого сделал?» «Что сделал? Расскажешь сам», — произнес кто-то сзади. Скосив глаза, я увидел майора Нестеренко. Он смотрел на меня и улыбался. «Товарищ майор», — обрадовался я, — «скажите им, сумасшедшие какие-то». «Уже сказал», — ответил майор и качнул головой. «Ведите, Булыгин». Все дальнейшее еще много дней спустя казалось мне дурным сном. Влекомый сержантами, я двинулся по песчаной дорожке в сторону ворот. Миновал казарму, возле которой строилась вторая батарея. У солдат на плечах были лопаты. Батарея отправлялась на ночную добычу угля. Вместе с сержантами я вошел в проходную, где вместо наших стояли краснопогонники с автоматами, и вышел на Логойский тракт. Прямо перед проходной стоял Студебеккер, крытый брезентом, дальше на шоссе еще три. В это время ворота открылись, и колонна солдат с лопатами двинулась по шоссе. «Запивай!» — крикнул старшина Завьялов. Сильные руки подхватили меня под мышки и подняли наверх, прямо через закрытый борт. Там другие такие же сильные швырнули на дно кузова. Сержанты сели на скамейки, и один из них, пнув меня сапогом в бок, сказал: «На спину ляж, порядка не знаешь». Я послушно лег на спину. Студебеккер тронулся и скоро обогнал колонну. Первогодок Лапшин старательно выводил фальцетом: «Соловей, соловей, пташечка, эх да канареечка жалобно поет». Сотня здоровых солдатских глоток изо всех сил, назло тем, кто сейчас спал в казарме, подхватила: «Эх да канареечка жалобно поет». Конец книги. Май 1997 год. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Владимир Сушков.